Вот только этого и барыня ждала. Прорвались при помощи покрова из молнии через пламя. Она взмыла прямо над их столбом с повязками. Протягивая руку, из нее по направлению столба выстрелили темные щупальца, готовые забрать их повязки. Подлетая к Кацуке и пинком в грудную клетку откидывая его в сторону, тот даже не посмотрел на то, как Кацуки приземлился на арену в центре, оборачиваясь и уже готовясь помешать Ибаре и ее очередной причуде. И откуда они только берутся в таком количестве? Вот только он не успел, так как Мезошаджи отрастил 6 крылатых рук и взлетел вверх, хватая щупальца и не давая им схватить повязки. Вслед за ним к делу приступила Шата, выстреливая вверх столбом пламени и начиная сжигать щупальца, не задевая вовремя отпустившего их Шаджи. Наблюдая за тем, как ее щупальца сжигают, девушка заставила их рассеяться, а сама отлетела еще дальше, не давая огню добраться до себя. Дальше пытаться она не стала, так как поняла, что в одиночку лезть сюда будет слишком затратно. Поэтому, развернувшись, она быстро полетела на свою платформу, к которой постепенно подбирались все больше и больше участников. Самым неприятным был Нито Манома, что копировал причуды и неплохо противостоял людям из ее команды. Именно с ним девушка и разобралась первой, быстро появляясь перед ним и слабым толчком отправляя его в полет на платформы. «Чичерт, чертова ученика из сопернического класса!» — прокричал Манома, отлетая в сторону с болезненным хрипом. «Фух, спасибо, Ибара!» Стряхнув пот со своего лица, Мина поблагодарила прилетевшую девушку. «Ты как раз вовремя. Кстати, а зачем ты улетала?» «Убедиться кое в чем», — нейтрально ответила Ибара, тратя большую часть своего внимания на управление лозами и откидывание в стороны лезших к ним участников. «Хм», — задумчиво промычала Мина, — «и как, убедилась? Правда? Вот и славненько!» Хлопнув в ладоши, радостно произнесла Мина, после чего прыгнула на попытавшегося залезть снизу участника. Она не могла использовать скольжение своей кислотой, так как был риск расплавить круг и навредить кому-то. Поэтому приходилось вступать в старую добрую рукопашку, которой она была обучена с детства. А вот это страсти на поле. А ведь прошло всего лишь 5 минут. С восторгом комментировал сущий миг: у наших первенцов забрали их повязку на миллион, а команда Кури и Бар успешно отбили нападение на свои платформы. После слов сущего мика вся арена замерла, даже те, кто сражались между собой, оборачиваясь в сторону названных платформ. А вид там был пугающий: летающие во все стороны и искрящиеся лозы, а также пары медленно возводящиеся вверх щиты из карамели и льда отбивали у желающих всякое желание опробовать этих участников на прочность. Но даже так, нашлись несколько участников, что не желали оставлять вкусные очки в спокойствии. Пока Кацуки пытался вернуть свою миллионную повязку, практически в одного выступая против дуэта затвердевающих, в сторону платформы Кури вылетел Иноса. Подлетая над вражеской платформой, взмахивая вверх своей массивной рукой и выпуская торнадо прямо в карамельные щиты, не став дожидаться, пока его щиты разрушат, Кури заставил один из щитов раскрыться, выпуская вперед Шату. Выйдя вперед, девочка не стала мешкать, а лишь так же, как и оппонент, взмахнула своей рукой, отправляя мощную струю огня навстречу ветра. Обе стихии были равны, поэтому ни огонь, ни ветер не могли пересилить друг друга. «Чичерт», — крепко сжимая зубы, произнес Шинса, что изо всех сил держался за колонну, пытаясь не улететь от мощнейших порывов горячего ветра. Продолжая держаться как мог, сильный порыв ветра все же заставил его отпустить колонну. В ужасе понимая, что он сейчас буквально улетит, его тело схватила вытянутая рука Шаджи, что все это время крепко держался 6 руками за вверх столба, наблюдая за тем, что происходит снизу. В любом случае ему сейчас не было резона вмешиваться и бежать куда-то из-за их стратегии тоже. Но он вовремя заметил проблемы у своего друга и успешно схватил его, получая в ответ благодарный кивок. Чем же в это время занимался Кури? Он держался и стоял на одном месте, игнорируя порывы ветра. Он изменил ту часть платформы, на которой стояла его подошва, после чего, замуровывая свои ноги в вязкую субстанцию, что по его желанию стало крепкой как бетон. На самом деле никаким крепким, как бетон, материалом его крем не стал. Просто это было мысленно сказано для более сильного эффекта. В любом случае, крем не дает ему улететь, этого уже было достаточно. А тем временем Иноса и Шата продолжали мериться силой стихии, никого не подпуская к себе из-за опасности. Даже Ибаре пришлось прикрыть ту сторону, которая была направлена на платформу Кури, для того чтобы защититься от порой буквально горящего ветра. С трибун за происходящим наблюдал старатель, что, скрестив руки на груди, с улыбкой смотрел на происходящее. Пусть мужчина был очень недоволен тем, что девушка решила отыграть от защиты, вероятно, послушав своего вероятного парня. На этой мысли глаз старателя нервно дернулся. Кто бы мог подумать, что его дочь заведет себе мальчика, но пусть хотя бы это будет кто-то знакомый, чем какой-то ублюдок с улицы, решивший утащить его любимую дочь. На этой мысли его борода загорелась ярче, заставляя слоняющийся в разные стороны персонал отшатнуться от старателя как от огня. Но с другой стороны, мужчина был очень доволен, ведь его дочь, используя его причуду, прямо сейчас преодолевает своего природного врага. И все это благодаря нему. Именно он тренировал ее, и, как показывает фестиваль, не зря. Но нужно будет поговорить с ним, слишком он пассивно себя ведет для будущего суженого для Шата. Пробормотал под бороду старатель, замечая, что противостояние стихии подходит к концу. А на арене и правда наступала завязка, и не из-за силы Шата или Иносы, а из-за вмешательства третьей стороной. Этой стороной оказалась мама Яйразу, что создала прямо на своей платформе пушку из своего тела. Зажигая фитиль, девушка дождалась выстрела, после которого ядро с грохотом выстрелило. Иноса это заметил, но, не имея возможности отступить, из-за нежелания вновь кому-то навредить своими резкими действиями, ему пришлось, перестав создавать ветер и развернувшись, поставить блок, в который резко влетело пушечное ядро. С довольно громким хрустом в руках, Иноса с криком полетел вниз. Вообще, девушка не особо участвовала в захвате повязок, предпочитая, как правило, быть в роли поддержки. Только лишь сейчас она чуть лучше, чем никак проявила себя, сваливая Иносу в кучку сражающихся внизу участников и привлекая к себе внимание, что мы наблюдаем, дорогие зрители. Участница Мама Яйразу решила проявить себя, закончив стихийное противостояние силой великого людского оружия. Естественно, прокомментировал все сущий миг. Снизу же Иноса с кряхтением ударился в тело Тицу-Тицу, который сражался с Фумикаге Такоими. Снеся железного парня, Иноса освободил путь Фумикаге, чем тот решил воспользоваться. Вообще у него не было особо смысла сражаться, так как у них было уже достаточно повязок. Однако показать себя и свою тень, вот чем он сейчас занимался. Перепрыгивая и перебегая с платформы на платформу, он увидел быстро несущуюся к нему вспышку, в которой узнавался его одноклассник, Ида Тенья. Понимая, что он вновь делает то, из-за чего выбил первое место на первом этапе, Такоими только и смог что закрыться своей тенью, в которую влетела Ида. Казалось, не замечая препятствий, парень смахнул пот со лба и пнул тень Такоими вместе с Фумикаге в сторону, подальше от его платформы. Им и так пришлось тяжело после потери своего миллиона очков, потерю которого Ида к своему стыду приписал себе. Поэтому он и не хотел никого подпускать к своей платформе. Вообще-то такая тактика была не только у Иды. Большая часть участников именно так сейчас и сражалась. Все уже привыкли к полю и испытанию, успешно меся друг друга на кулаках или на том, чем придется. Разве что все тот же Кури со своей командой не выступали, продолжая отсиживаться внутри круга. Даже команда Ибары с почти такой же стратегией, как у парня, решила выйти в поле для битвы. Правда, для нее это была скорее не битва, а легко развлечение, учитывая мощную причуду девушки, с которой Ида ну никак не хотел связываться. Банально потому, что не было никаких шансов, особенно если его схватит. А его схватит, можно и не сомневаться. Хак-хек-хе, тяжело дышал и кашлял Шинса, опираясь своим телом о бетонную колонну. «Ты в порядке?» – спросил у друга Шаджи, волнуясь за его состояние. Этот ветер был сильным даже для него, чего уж говорить про друга с неусиливающей причудой. «Эн, не совсем, но жить буду», – с болезненным смешком произнес Шинса, отлипая от колонны и приподымаясь на ноги. Подойдя к однокласснику, парень создал из своего тела платку шоколада и протянул их Шинса. «Держи, поешь, тебе еще нужны силы». «Ты уверен?» – скептически произнес Шинса, смутившийся от ситуации. «Это производное от твоей причуды, его хотя бы безопасно есть?» «Безопасно. Все, что происходит при съедении, это восполнение силы чувства эйфории. Я редко когда использую эту часть своей причуды, но тебе сейчас нужно». «Хах, спасибо, что ли?» Поблагодарив одноклассника, Шинса взял шоколадку и с небольшим недоверием укусил ее. Укусил и в тот же момент жадно съел всю плитку шоколада, чувствуя небывалый прилив сил и понимая, что его кожа стала мягче. А оставив Шинса справлять с приливом возбуждения, под присмотром Шаджи. Парень отошел на противоположный от Шата край арены, для охраны круга. Он залатал сделанную специально для Шата пробоину в щитах, и все, что ему сейчас оставалось, это ждать. До конца испытания навскидку оставалось минут 10, поэтому оставалось только лишь продержаться еще немного. Всем внимание, дорогие участники и мои не менее дорогие болельщики. Сущий миг влез тут как тут, казалось, чувствуя мысли Кури. До конца испытания осталось всего 5 минут, поэтому не задерживайтесь и идите до конца. У вас остались последние минуты для того, чтобы изменить расклад битвы. А нет, похоже, Кури ошибся. Хотя бы было бы стрёмно, если бы звуковой герой реально мог слышать или чувствовать мысли парня. А вообще, Кури находил странным то, что осталось всего 5 минут времени. Парень читал и слышал, что в такие моменты чувство времени теряется, но ведь не настолько же. На них за все время буквально напали только пара человек, Кацуки, Ибара и Иноса. И все, больше никто не пытался нападать на них, но на ту же Ибару напало как можно больше человек. Причина в том, что их команда почти полностью состоит из девушек, или же причина в том, что демонстрация способностей Кури была слишком сильной, непонятно, но не особо и важно. Как ему кажется, это могло говорить о том, что участники не обременены интеллектом и чувством сохранения. Сам не замечая как, но выделенные до конца испытания 10 минут пролетели незаметно. Конечно, кто-то из отчаяния пытался проникнуть на их круг, но им это не удавалось. Кури даже не удосужился посмотреть, кто это был, так как следил за своей стороной круга, а нападение было со стороны Шата. И второй этап подошел к концу. Заголосил сущий миг, и во время его крика все движения на платформах остановилось. «Пожалуйста, все участники вернитесь на свои платформы, наш бравый строитель в лице Цементоса спустит вас вниз». Послушав сущего мика, все начали расходиться по своим кругам, пусть некоторые и делали это неохотно. Банально тот же Кацуки, который просто не успел во второй раз протестировать морду беловолосого на прочность. И все из-за этих грибанных статистов, что посмели помешать ему. Но ничего, он в любом случае пройдет в третий этап и там поквитается с ублюдком. Не зря же он вернул их бесполезной команде миллион очков. Разойдясь по своим платформам, многие из них были побитыми и нервными. Сразу после этого Цементос с своей причудой опустил все платформы вниз, заставляя некоторых по типу Урараки слегка покоситься и упасть на колени. Ей было очень нехорошо, и всему виной не только ее причуда, но и высота, на которой происходило испытание. Сразу после этого в центре арены вновь выросла трибуна, на которую вместо ястреба и полночи забрался директор Низу. Многие были шокированы этим, но директор от этого лишь мило улыбался, словно плюшевая игрушка. Его внешность — это то, чем он гордится, так что использовать ее в свою пользу он не то что не боялся, а наоборот, использовал на все 100. Всем здравствуйте, дорогие детишки, как вы уже знаете, меня зовут Низу, и я директор вашей академии. Комично подняв лапу, Низу помахал своей лапкой. А теперь, без лишних слов, все внимание на экран. Там будут высвечены команды и участники, которые пройдут в третий и финальный этап. Один место. Ида Тенья, Иноса Яраши, Хантесера, Кацуки Бакуго. Два места. Кури Мидория, Хитоши Шинса, Меза Шаджи, Шата Тодороки. Три места. Эйджира Киришима, Киминари Динки, Тицу, Мэй Хацуми. Четыре места. Ибара Шиадзаки, Ачика Урарака, Фумикаге Такоими, Мина Ашида. Пока все смотрели на экран и удивлялись, прикидывая, настолько зрелищным выйдет бой, один из победителей поднял руку, привлекая к себе внимание директора. «Да, юный Сера-кун, я бы хотел отказаться от участия в третьем этапе. Видите ли, я практически ничего толкового и не сделал для победы своей команды. Я считаю себя недостойным для победы, и поэтому прошу снять меня с третьего этапа». Такое заявление шокировало многих. «Как же так? Прошел весь экзамен и решил сдаться. В любом случае, тому же Бакуго было плевать на него. Чем меньше статистов он встретит на своем пути, тем больше ярости он сможет вломить в лицо беловолосого придурка». Впрочем, у Низу было иное мнение. «ХМ, неплохая речь, и я поддерживаю твое решение». После чего Низу огласил замену. Итак, на месте ушедшего Хантесера, в третий этап выходит Ниито Манома. После объявления о замене, класс вначале радоваться. Это было прискорбно признавать, но никто из них не попал в третий этап. Пусть они и очень старались, но в классе А были ученики, которые своими причудами обрывали все старания. Одному лишь Маноме было не радостно и не смешно, так как он пустым взглядом смотрел на объявившего об этом директора. Да, он вышел в финал, как и хотел, но какой в этом смысл, если это подачка? Манома от такого лишь разозлился, крепко сжимая кулаки и оглядев всех мастодонтов класса А, Кури Мидория и Бараши Адзаки, Шита Тодороки, Кацуки Бакуго. Он обязательно покажет им, что это они должны принимать подачки, а не он или кто-либо еще из его класса. Глава 19. Спортивный фестиваль одногодок. Часть 3. «Ну что, как там с поединками?» – спросил Кури, подойдя к сидящему на трибунах Киришиме. В его руке был свежеиспеченный пончик, который вышел прямо из-под рук Быстроланча. «Ну, ты сражаешься первым», – повернувшись к своему другу, произнес Киришима. «А ты где был?» «Да так, старатель позвал поговорить по душам». «А во, это по поводу Шита». Киришима, как близкий друг этих двух, знал об их отношениях, поэтому первым же делом и предположил, что это причина их встречи. «Не, это из-за моих действий во время первых двух этапов». После того, как второй этап закончился, им выдали полчаса на своеобразный отдых и на возможность поговорить друг с другом. Некоторые в это время шли поговорить с родителями, некоторые шли перекусить в столовую, а остальные сидели на трибунах и общались друг с другом. За эти полчаса произошел еще один мини-этап, который был только для проигравших в фестивале. Руководство здраво решило дать не попавших в финал показать себя, отчего получили плюсы по отношению к себе от многих учеников. Из-за слишком сильных участников, прошедших в финал, много кто не успел показать себя во всей красе. Так что этот получасовой этап служил для того, чтобы их заметили, и был похож на испытание Айзавы, что был у них в первый день после поступления. А старатель это было неожиданно не только для Кури, но и для находившейся тогда рядом с ним за одним столом Шита. Успокоив свою дочь, он пообещал, что позвал Кури только поговорить. Как только они вышли в коридоры, старатель первым же делом обвинил его в притворстве. Не дав сказать и слова, мужчина начал недовольно наседать на него, говоря о том, что с такой стратегией поведения Кури никуда не пойдет. На естественный вопрос, почему его это волнует, старатель недовольно нахмурился, но все же ответил. Первая же причина заставила щеки парня слегка покраснеть, так как старатель уже считал его мужем Шита, что естественно польстило ему, пусть они официально еще не начали встречаться. Вторая связана с Шита и его поведением. Своей пассивностью он не только тянет вниз Шита и ее потенциал, но и сам не выкладывается на полную, не показывает всей своей силы, которая, по мнению старателя, уже находится на уровне про, банально за счет того же контроля, без учета техник. Немного поспорив с ним, разъясняя свою позицию по поводу того, как он себя вел, заставляя взгляд старателя слегка смягчиться, но не до конца. Вообще, стоя сейчас на трибунах, Кури в целом, понимал, что теперь уже герой номер один, прав. Он помог всем, кому смог. И теперь пришла пора уже самому беловолосому парню проявить всю свою силу. И он собирался это сделать, при этом, не отбрасывая свою позицию защиты, а лишь чуть ослабляя ее. Он давал другим возможность проявить себя, не используя весь свой арсенал и не вырубая их, но теперь он будет бить во всю силу. Благо выносливости для затратных техник у него в достатке, да и он восполняет то, что потратил, при помощи еды. Хаэм, и что теперь? «Будешь все-таки драться?» – с интересом спросил Киришима. Парня привлекала мужественность Кури, а также его желание помогать тем, кто обделен сильной и броской причудой. Но с другой стороны, он втайне надеялся сразиться с Сэмпэем в полную силу, чтобы понять, насколько сильный между ними разрыв и насколько сильнее Киришима еще должен стать. «Ага, я и так дал много шансов другим. Теперь пришло время настоящего испытания». Пусть мне и не особо хочется этого. Он не отказывался от своих целей, просто понял, что чем лучше он себя покажет, тем лучше он возьмет старт в геройское общество. Да и эти комментарии в соцсетях, а также ожидающие взгляды прохожих на нем начинают бесить. Парень, конечно, толстокожий, но это постепенно перешло все границы. Сейчас он заставит все эти ожидающие взгляды резко пропасть, и больше не доставать его спину своим присутствием. «Смотрите, бои показали!» – воскликнула сидящая вперед ним Мина, привлекая все взгляды к экранам над стадионом. «Опа, похоже, ты первый, а я второй!» – присвистнул Киришима, внутренне ликуя над тем, как ему повезло. «Самое главное – это победить Иду с его скоростью, но Киришима прекрасно знает способности своего одноклассника. Ради битвы с Сэмпэем он даже готов показать свой козырь. Это парень сделает не только ради битвы, но и ради справедливости, Киришима знает о всех техниках своего друга, а вот Кури о его техниках нет. Непорядок. Табло. 1. Кури Мидория vs Мэйхацуми. 2. Ида Теня vs Айджира Киришима. 3. Шата Тодороки vs Хитоши Шинса. 4. Динки Киминари vs Ашида Мина. 5. Инасая Раши vs Нейта Манома. 6. Ибараши Адзаки vs Фумикаге Такоими. 7. Урара Качика vs Кацуки Бакуго. 8. Тицу vs Меза Шаджи. Табло. ХМ. Задумчиво выдохнул Кури, после чего повернулся к Киришиме. Ты знаешь, кто такая Мэй? Мэй, конечно, она в моей команде была. Она единственная с курса поддержки, и как и любой из того курса, может использовать свои приборы и костюмы. Вот как ясно, спасибо тебе, но сейчас я пойду. Ага, удачи. Спустившись с трибун в специальный коридор, через который должны были выходить участники, парень начал дожидаться громкого звука, который объявит о начале третьего этапа. Ждать пришлось недолго, и через 2 минуты прозвучал мелодичный звон, после которого Кури двинулся на выход. Покинув помещение под громкие крики и возгласы, парень, не показывая эмоций, спокойно прошел к арене и шагнул на нее. С другой стороны же вышла Мэйхацуми, что в отличие от Кури широко улыбалась и махала, уверенно ступая на арену и останавливаясь напротив Кури. Минуточку внимания. Встав в стороне от арены, начала вещать полночь. Пусть и без микрофона, но ее было прекрасно слышно каждому. Я здесь, чтобы следить за ходом боя, а также объяснить правила. Итак, слушайте правила. Никаких предметов поддержки, доступны лишь те, что помогают вашей причуде работать, а также участникам с курса поддержки. Условия победы просты. Вам нужно лишить противника возможности двигаться, или выкинуть его за пределы арены. Все слышали ее, ведь второй раз вам никто не повторит. Не дав немного договорить женщине, сущий миг получил недовольный взгляд, брошенный полночью. С одной стороны у нас ученица курса поддержки и молодой гений техники, Мэйхацуми. Ее противником же является тот, чья причуда столь же абсурдна, сколь и полезна, Кури Мидория. А теперь без лишних слов, начинайте поединок. Апа. Сразу же после объявления о начале битвы, девушка взяла футуристический пистолет со своего бедра и наставила его на Кури. Сжав курок, дуло пистолета несколько раз моргнуло, и из него выстрелил ледяной луч. Ледяная пушка моего собственного производства. Ее регулятор температуры позволяет как тушить пожары, так и заковывать противников и превращать их в ледышки. Никак не отреагировав на ледяной выстрел, парень, не сдвинувшись с места, поделил небольшую часть своего тела на 2 части, образуя в том месте дыру, через который пролетел ледяной луч. Увернулся? Тогда посмотри на это. Сложив ледяную пушку обратно на бедро, девушка сняла с своих колен нечто похожее на гранаты, после чего бросила их в Кури. Клейкая граната. Она состоит из специального клея, который не мешает дышать, но в 3 раза лучше склеивает противников, чем обычный. Конфетная турель. Вытянув руку, из нее на землю вывалился небольшой комок вязкой карамели, который на глазах смотрящих начал изменять свою форму и расти. Быстро приобретая форму турели, конфетное сооружение начало быстро стрелять, уничтожая клейкую гранату. Быстро подмечая смену обстановки, отчасти из-за того, что Кури не стал активировать турель на полную мощность, Мэй активировала еще один свой предмет поддержки. Из ее рюкзака вылетело 2 железных манипулятора, что, удлинившись, приподняли девушку над землей, позволяя конфетным пулям пролететь мимо нее. Это я назвал осьминожьими манипуляторами, так как, довольно, громко произнес Кури, но произнося это все таким же нейтральным голосом. Было ясно, что ему это не надоело, а он просто хотел привлечь внимание, либо же поскорее прервать этот бессмысленный поединок. После того, как Кури топнул, не сходя с места, стало понятно, что тут подойдет второй вариант. Как только нога Кури опустилась на арену, в сторону Мэй хлынула волна льда. Вот только девушка не стала стоять на ровном месте, и быстро нажала несколько кнопок на своем рюкзаке и взлетела, облетая увеличивающуюся ледяную волну сверху. Только посмотрите на это. Участник с геройского курса хотел покончить совсем одним махом, но гений техники не зря является гением. А ее оказывается не так-то просто поймать, верно? Приложив палец к своему рту, произнесла Цую. Да я сама удивлена, возбужденно произнесла Мина, сжимая кулачки и с улыбкой тряся ими. Ее адски возбуждало то, что третий этап начался так интересно, особенно глядя на слегка удивленное лицо ее лучшего друга после такого. Не слушая слова сущего Мика, а также возгласы, раздающиеся с арены, парень ступил на свой же собственный лед, и все для того, чтобы спустя секунду всосаться внутрь льда, пряча плотную часть своего тела внутри жидкой и вязкой, и раздвигая часть льда нужную для нормального перемещения. Он быстро переместился внутри льда к его верхушке, и выпрыгнул прямо перед Мэй. «А теперь время для ранца», — с улыбкой произнесла Мэй, даже не обращая толком внимания на Кури. Схватившись за свой рюкзак, Мэй резко взлетела еще выше, оставляя за собой след из дыма и гари. Небесная походка. Пригнув ноги, парень создал под своей обувью трамплины из жевательной резинки, при помощи которых он начал прыгать вверх. За несколько движений возвысившись в воздухе над Мэй, Кури развернулся, чтобы ударить девушку коленом и откинуть ее за пределы арены. Вот только, и Мэй Хацуми самостоятельно покидает круг, а это значит, что Кури Мидория проходит дальше. «Чичиво», — обескураженно произнес Кури, успешно приземляясь на ноги и отзывая ледяную волну. Он мог предположить всякое, но чтобы кто-то сдался, использовав его как рекламу, это пиздец. Участник Кури Мидория, пожалуйста, покиньте арену. Да-да, арену Кури покинул в странном состоянии. Опять же итог был слишком грустным, ведь даже такой серьезный человек, как он, понимал всю эпичность его прыжка. И так просто уйти, блин, это чертовски грубо. Вернувшись к трибунам, парень сел на свое место. Сразу за этим к нему обратилась Мина. «Эй, Кури, тебя разыграли, верно?» С широкой улыбкой произнесла Ашида, поворачивая голову назад к Кури. «Ага, я, честно говоря, сам этого не ожидал». «Никто этого не ожидал», — отозвался Шаджи, держа руки скрещенными на груди. «Она из курса поддержки, и кроме нее никто даже близко не мог знать, что она приготовила. И то, правда. Кстати, Мина, где Киришима и Ида?» Хаем удивленно хмыкнула девушка. «Они ушли еще до того, как объявили конец боя. Неужели ты никого не встретил? Ида так-то по твоей стороне должен был выйти». «Не, не видел». «Хе-хе-хе-хе», — ехидно рассмеялась Мина, прикрывая рот ладошкой, что так сильно задело, что твой крутой момент испортили. «Я промолчу». После его ответа, Мина еще некоторое время подурачилась, после чего обернулась в сторону арены. Там уже начали выходить Ида и Киришима, входя на арену и останавливаясь. Они, молча, смотрели друг на друга, и было видно, что они волнуются, так как никто не хотел оплошать. «Встречайте двух учеников из геройского курса. Человек, что своей скоростью обгоняет ветер, Ида Тенья, а также участник, чья кожа столь же крепкая, сколь и мужественны его поступки, Иджира Киришима. Начинаем второй поединок». Большего было и не нужно, так как Ида рванул с места по направлению к Киришиме. Видя бегущего прямо на него Иду, Киришима тут же покрыл свое тело броней, готовясь поймать бегущего одноклассника или же отразить его атаку. Поймав момент, Киришима бросился на приблизившегося Иду, готовясь поймать его. Вот только Ида прямо перед столкновением сменил направление бега, прогибаясь вниз и огибая Киришиму по стороне. Заскользив по арене и поднимая в воздух дым, Ида подпрыгнул и развернулся, обрушивая удар ногой прямо по спине Киришимы. Пригнувшись после удара, он, используя импульс, оттолкнулся от Киришимы и успешно приземлился на арену без каких-либо травм. Вот только в следующий момент Ида очень сильно удивился, так как Киришима без каких-либо повреждений обернулся к бегуну и побежал на него. От удивления успевая лишь прикрыться, Ида взял на блок прямой удар Киришимы. Отталкивая назад, он с болью подметил, что его руки заболели от одного единственного удара. «Вы только посмотрите на это!» Ида Тенья несся словно гоночный болид, но такое чувство, будто Киришима даже не почувствовал удара. «Удивлен, Ида!» — с предвкушением произнес Киришима, глядя на своего одноклассника-соперника. «Ты можешь быть быстрым, но в этом никакого толка, так как я крепче, чем ты». «Крепче?» — нахмурился Ида. «Ничего страшного, Киришима. Все, что нужно, всего лишь выбить тебя с арены». С этими словами Ида вновь побежал, в этот раз, сразу начиная бегать вокруг Киришимы. Парень же стоял и ждал, поддерживая свою крепкую кожу, которая крепче, чем обычная. Он долгое время тренировался, избивая свое тело об железные и стальные предметы, и все для того, чтобы поспевать за своим сэмпэем. Кинув взгляд на трибуны, Киришима улыбнулся, замечая, что Кури пристально смотрит на их бой. В этот момент Ида решил ударить, появляясь прямо перед Киришимой и ударяя коленом по лбу Киришимы. Но все, чего он добился, это лишь своего болезненного крика, а также откинутой на пару сантиметров назад головы Киришимы. Че, что за дела? Почему его голова такая твердая? Я будто по стальной стене бью, Раздосадованно произнеслась мысль в голове Иды, которая была недалека от правды. Отпрыгивая от Киришимы, удары покрытого броней парня ушли в молоко. Еще до того, как голова Киришимы вернулась на место, парень пустился в очередной бег. Встряхнув головой, Киришима продолжил напряженно смотреть вперед и наблюдать за мелькающим перед его взглядом Идой. Он в любом случае не мог его уследить, поэтому не тратил выносливости зря и смотрел только в одну точку. Но тут, неожиданно для самого себя, парень понял, что силуэт Иды становится все более размазанным и быстрым. Ида же тем временем решил подключить нитро на своих турбинах, прекрасно понимая, что с обычной скоростью сбить Киришиму он не сможет. Резко ускорившись, Ида продолжал кружить вокруг не успевающего за его движениями Киришимы, при этом с каждым кругом разрывая дистанцию. «Почему Ида отходит от Киришимы?» — задумчиво произнесла Урарака. «Киришима, конечно, твердый, но какой в этом смысл, если он просто не видит Иду?» Несмотря на вопрос, девушка была довольна. Все же, какими бы одноклассниками они не были, Ида был ее хорошим другом. Поэтому было естественно, что она болела за него, а не за Киришиму. «Импульс. Он набирает импульс», — первым ответил на вопрос девушки Фумикаге. «Чем он дальше, тем больше его скорость, и тем сильнее будет удар по Киришиме, если Ида надумает ударить его. Только вот это опасно», — хмуро произнес Кури, сложив руки на груди и глядя на бой. «Почему это? Разве учителя не остановит поединок, если все выйдет из-под контроля?» — продолжала спрашивать Урарака. «Не успеют». На озадаченный взгляд Урараки, Кури пояснил: «Ида уже бегает на уровне гоночного болида, либо даже быстрее, я не могу судить точнее. Тут в любом исходе будет проблема, либо Ида травмирует себя, либо Киришима, либо все двое». На арене же, вокруг Киришимы не переставая носился Ида, создавая некий круг вокруг бронированного парня. Скорость была большой, и Киришима восхищался силе и мужественности своего одноклассника, ведь он почтил Киришиму честью принять эту атаку. И Киришима решил отплатить Иде тем же, до предела укрепляя свое тело и уже переставая смотреть за бегающим Идой, только лишь дожидаясь, когда он ударит. Ида же выжимал из себя все до последней капли, не желая проигрывать свой первый бой на фестивале. В любом случае, в следующий раунде он встретится с Кури, а шанс победы там у Иды нулевой. Именно поэтому он выжимал все из себя именно сейчас, не желая посрамить честь своей семьи. Достигнув предельной скорости, на которую он только был способен, а также чувствуя, как его ноги начинают болеть, Ида поменял вектор бега. Не останавливаясь, он развернулся прямо перед Киришимой, за считанные секунды, настигая бронированного одноклассника. Отреагировать Киришима не успел, поэтому он был вынужден принять удар ногой Иды на свою грудь. Со свистом, а также синим огнем из турбин, Ида ударил обеими ногами по Киришиме, заставляя того прогнуться и откинуться назад, от резкой боли выплевывая весь воздух из своих легких. Его броня распространялась только на внешний слой его тела, так что сейчас весь импульс пришелся на его органы. Продолжая держаться на ногах, он раз за разом отступал назад, держась за кружащуюся голову и стараясь не упасть. «Только посмотрите на это!» Скала имени Иджира Киришимы дрогнула под напором гоночного болида имени Иды Тени. Радостно вещал сущий миг, что так же, как и смотрящий, был доволен. Его уши звенели, а рот тяжело вдыхал воздух, стараясь восполнить его количество в своих легких. И даже не отступал, видя, как Киришима еле держится на ногах. Парень даже без ускорения начал атаковать одноклассника. И если раньше его атаки практически не доставали Киришиму из-за брони, то сейчас он, по крайней мере, мог двигать Киришиму к краю арены, из-за того, что последний не мог твердо стоять на ногах. С каждым ударом ногами его напор ускорялся, так как время нитроуиды подходило к своему концу. И вот, когда до края арены оставались считанные метры, Ида отбежал подальше и, резко ускорившись, вновь рванул на Киришиму. И стоило ногам Иды вновь упасть на тело Киришимы, как первый понял, что он не смог сдвинуть Киришиму так же легко, как и раньше. Видя возбужденный оскал от сражения, Ида понял, что слишком рано расслабился и уже считал, что победил, но было уже поздно. Не теряя времени зря, Киришима схватил обеими бронированными руками ногу Иды, постепенно сжимая ее все сильнее, ощущая, как его внутренности приходят в норму, а уши перестают яростно звенеть. «Это было близко, это было очень близко», — поддержал сущий миг усиленные выкрики тех, кто болел за Киришиму. Громче всего кричали те, кто делали ставки на 3 раунд. В противовес им, болеющие за Иду лишь шокированно смотрели, Как победа их фаворита была остановлена, скала всегда будет оставаться скалой, и наш бронированный участник только что доказал это. Держа еду в воздухе за его ногу, Киришима со скалом начал кружиться. Сначала медленно, но с каждым разом становясь все быстрее. Ида прекрасно понимал, что Киришима задумал выбросить его с арены, поэтому, пользуясь тем, что его вторая нога свободна и нитро еще работает, первый начал бить Киришиму, стараясь сделать так, чтобы ногу Иды отпустили. Сдерживая удар Иды, а также стараясь стоять ровно на месте, что было сложно из-за мешающего нитро Иды, Киришима понял, что больше он держаться не сможет, так что, перестав кружить, вместо того, чтобы выбросить Иду с арены, он бросил того через плечо прямо на арену. Не ожидавший такого исхода, Ида не успел защитить свою голову, будучи увлеченный ударами по Киришиме. Столкнувшись головой с ареной, Ида в тот же момент почувствовал сильную боль и отключился. «Дамы и господа, победителем этого раунда объявлена наша живая скала, Эйджиро Киришима». Глава 20. Спортивный фестиваль одногодок. Часть 4. Второй бой оправдал все ожидания. По правде говоря, ожидания были низкими, учитывая простые причуды обоих из участников. Ведь, как многие думали, двигатели и броня, что в этом такого? А оказалось, что и таким причудом есть как удивить зрителя, что, учитывая их чистоту, было довольно сложным занятием. Пусть Ида и проиграл, но в нем узнали одного из семейства скоростных героев, что вкупе с показанными навыками обеспечит ему достаточное количество приглашений от геройских агентств. С Киришимой все даже лучше. Увидев, насколько крепкой может быть его броня, а также понимая, какие удары он может спокойно держать, им заинтересовалась парочка героев. Одной из таких героинь была герой-кролик Мирука, но она была заинтересована в Киришиме не как в герое, а как в груше для битья. Она давно искала подходящего человека или предмет, поэтому, несомненно, Мирука отправит приглашение этому парню. За один лишь поединок Киришиму полюбили много человек, все благодаря выигранным ставкам, которые оправдали свои вложения. Нужно понимать, что фестиваль – это такое же спортивное событие, как и все остальные. Поэтому, даже здесь есть ставки на спорт, с особой изюминкой, ставки идут на будущих героев. А это намного круче и элитней, чем ставки на обычных спортсменов. Как только Киришима ушел обратно на трибуны, Аиду отнесли в медпункт роботы Академии UA. Сущий миг поспешил объявить следующий бой третьего этапа. А теперь на поле боя столкнется холодная, но в то же время горячая будущая героиня, Шота Тодороки, а также парень, что одним своим видом и может напугать злодеев и заставить их сдаться, Хитоши Шинса, прокомментировал Сущий миг, под возгласы толпы и вошедших на арену участников: «Не будем долго ждать, да будет третий раунд». Не прошло и секунды, как Сущий миг дал команду о начале боя, как он тут же закончился. Не двигаясь и сохраняя спокойное выражение лица, Шота подняла волну из ледяных шипов, напрочь замуровывая в ней Хитоши Шинса, и оставляя снаружи лишь голову парня, что дрожал от пробирающего до костей холода. Не только Шинса, но и находящиеся позади него люди на трибунах могли оценить холод девушки, поскольку ледяная глыба практически достигла их. На некоторое время на арену опустилась всепоглощающая тишина, которая закончилась, стоило Мику закрыть свой широко открытый от удивления рот. «И у нас есть победитель». Шота Тодороки не оставила и шанса своему противнику, и она проходит в следующий раунд. Вместе с Сущим Миком отмерли и зрители, отчасти и потому, что уходящая девушка расплавила и убрала ледяную гору. Начав ликовать от столь быстрого окончания боя и такой демонстрации силы всего лишь первогодки Академии. Впрочем, все услышали ее фамилию, и иного от дочери нынешнего героя номер один другого и не ожидалось. Жаль только, что девушке было плевать на все эти возгласы, так как она не считала себя достойной их. Ведь это был даже не бой, а секундное применение способности. Даже на тренировках она выкладывалась лучше, больше и сильнее. Поэтому она спокойно ушла, вернулась в коридор, пока Шинса в медпункт относили роботы. Его нужно было проверить, так как его тело не обладало крепкостью, как у обладателей боевых причуд, и нужно было посмотреть влияние холода на его тело. За этим с широким оскалом наблюдал старатель, довольный боем своей дочери. Да, она практически ничего не сделала, и да, ее соперник был слабым пареньком с ментальной причудой, но его это не волновало, ведь его Шота показала всю мощь своей причуды. Печально разве что то, что она использовала лед, а не его огонь. Но он ясно объяснил это для себя тем, что она приберегла его огонь для тех, кто будет достойным противником. А на таких, как этот Шинса, можно использовать слабый лед ее матери. Решил побыть хорошим отцом. Старатель, обернувшись на голос, старатель хмуро посмотрел на подошедшего Низу, что с некой хитростью в глазах смотрел на мужчину. «А тебе какое дело?» — огрызнулся старатель. «Моя дочь доказала льдом, что она сильна, а в дальнейшем докажет и огнем, который я ей дал. Ну-ну, старатель, она ведь не единственная, кто здесь имеет сильную причуду. Плевать», — перебил Низу старатель. «Из достойных упоминания здесь только причуды сладости и ветра, но второго огонь моей дочери переборет, а причуду первого просто расплавит. Хахну, старатель, будет интересно посмотреть на дальнейшие схватки, раз ты такого высокого мнения о своей дочери. Ты совсем с головой не дружишь, крыса?» На этих словах тон старателя стал холоднее, а его зловещий взгляд встретился с пустым взглядом Низу. «Она моя дочь, я растил ее как своего наследника. Она никому не проиграет, и даже не смей думать об этом». Пусть за годы жизни старатель стал мягче, остановление героем номер один и вовсе заставило его пересмотреть потенциал своей дочери, он не был намерен отступать. Он сделает свою дочь следующим героем номер один, и она будет намного сильнее, чем он. В этом он убеждается уже сейчас. А даже если его дочь не станет героем номер один, то в этом не будет ничего страшного. Конечно, он будет разочарован, но это все. В остальном он будет дожидаться зачатия и рождения своего внука или внучки, и вот они точно станут героями номер один после него. Уж старатель сделает все для этого, даже не пожалеет всего своего состояния для того, чтобы наследник его дочери унаследовал не только ее причуды, но и причуду отца. А на трибунах, где сидели участники, показался Киришима. Подойдя к своему месту и присев, он не заметил макушки своей подруги Мины на передних местах. «Кури-семпай, а где Мина?» «Мина уже ушла, пока ты где-то ходил, Шата за секунду закончила бой и вышла победителем», — ответил на его вопрос Кури. «Кстати, поздравляю с победой, ты очень хорошо себя показал». «Хах, спасибо, семпай», — смутившись, произнес Киришима, потирая свою шевелюру ладонью, и именно в этот момент они заметили взглядом идущего Шинса. «О, Шинса, прости, но я пропустил твой бой. Как ты вообще? Кхе-кхе, какой к черту бой? Я даже слова для возможной активации причуды не сказал», — закашлял Шинса, садясь на место рядом с ними и смотря вниз с недовольным взглядом. «Прости, не извиняйся, я с самого начала знал, что так будет», — отмахнулся от извинений девушки Шинса, после чего решил спросить у сидящих одноклассников, «а чего следующий бой не объявляют? Они меняют арену», — раздался голос мама, что все это время сидела в стороне от них, вместе с другой кучкой одноклассников. Лед Шата заставил ее потрескаться, поэтому Цементосу пришлось убирать ее и строить заново. «Понятно, а ты что тут делаешь?» — поинтересовался Шинса. «Ты не подумай, что я имею что-то против, просто твое место в другой стороне». «Да все в порядке, просто решила сесть на свободное место поближе к вам», — с легкой улыбкой произнесла мама, после чего издала замученный вздох. «С Кацуки сидеть одно неудовольствие. Он постоянно издает какие-то зловещие звуки и ругается. Жаль тебя, но иного от Кацуки и не ожидаешь, ква», — квакнула Цую, переводя взгляд с мамой на арену. «Ребята, бой начинается». И правда, как только Цую предупредила сидящих рядом одноклассников о начале боя, Сущий Миг решил объявить участников следующего боя, которые одновременно с этим вышли на арену. «Пришла пора четвертого боя. Мы получили время для отдыха во время третьей битвы, и, похоже, пришла пора вновь удивляться. Первый участник – это розовая девушка, чья кислота столь же сильна, как и ее чувство юмора, Мина Ашида. Напротив нее же стоит парень, чьим током можно было бы зарядить электростанцию, Динкикиминари. Да будет бой двух элементов». Мина сразу же рванула с места, создавая на своей подошве кислоту и используя ее для скольжения. Ее костюм не страдал от ее причуды, так как она заранее отправила о специальном костюме, который будет сдерживать ее кислоту. Как и многим другим людям, чьи причуды могут разрушать одежду или оказывать близкое к этому воздействие, ей одобрили этот запрос. «Даже не думай, Мина», — прокричал Динки, после чего скрестил руки и вытянул их по направлению к девушке, что скользила к нему. Через пару секунд между его руками начал сверкать ток, постепенно становящийся все сильнее. Не желая стать овощем, парень не доводил себя до предела ради косплея стеклянной пушки. Вместо этого Он быстро свел руки вместе, оставляя небольшое пространство между своими ладонями, откуда и выстрелил собранный им ток прямо в девушку. «Ахахахаха, даже не надейся», — рассмеялась девушка, поддаваясь в сторону и обходя выстреливший в нее ток стороной. Сразу после этого она сделала пальцами два пистолета, выстреливая из кончиков пальцев кислотой в своего одноклассника. Дурой она не была, поэтому ее кислота бы никак не навредила Динке. Максимум, что бы произошло, небольшие ожоги, но не более. Вот только сам Динке этого не знал, и сам факт, что в него выстрелили кислотой, заставил его в панике отпрыгнуть, пропуская выстрелы мимо себя. «Вы только посмотрите на это, перед нами развернулась самая настоящая перестрелка». Игнорируя шум вокруг, Динки крепко сжимал зубы, напряженно отступая и уворачиваясь от выстрелов кислоты. Он не мог так же, как и девушка, постоянно стрелять своим током, без риска перейти предельный порог и отупеть на целый час. Он бы попробовал, но за этот час пройдет весь остаток фестиваля, а пропустить его Динки не хотел. Продолжая стрелять по Динке, мина кружила вокруг него на своей кислоте, приближаясь к парню все ближе и ближе. Динки начал генерировать вокруг себя электрическое поле, не позволяя девушке подобраться и навязать ему ближний бой. Вот только мина и не желала делать этого, наоборот останавливаясь на определенной дистанции, кружа вокруг Динки. К ужасу парня, несколько выстрелов попали на открытые участки его тела, не прожигая его кожу, но начиная сильно жечь. Отвлекшись на свои руки, парень перестал поддерживать свое электрическое поле. Мина сразу же воспользовалась этим, скользя на кислоте, она приблизилась к парню и, поднимая ногу, она согнула ее и въехала Динке прямо по лицу, отправляя парня в нокаут на пол арены. Сущий миг же, немного подождав, убедился в том, что Динке не собирается подниматься. Поэтому все, что ему оставалось сделать, это подгоняемой атмосферой объявить победителя. И в этом раунде кислота побеждает электричество. Ашида Мина проходит в следующий раунд. И вновь медицинские роботы забрали потерявшего сознание Динки, относя его в медпункт. А там в свою очередь сидела исцеляющая девочка, громко ворча на железяк, а также на поступающих к ней учеников, за безалаберность. Как практически любой старый человек, она не любила слишком сильное проявление насилия, и не могла терпеть ее так же, как и в молодости. Но понимая, что это нужно для их будущего как хороших героев, она только и могла, что переживать и ворчать. «Я слишком старая для всего этого, поскорее бы Низу нашел мне стажера». Тяжело вздыхала исцеляющая девочка, вставая с своего стула и идя к Иди, что очнулся только что. Наверху же, мина потягиваясь, вернулась на трибуны и села на свое место. «Видели, вы же видели, как я его...» «Да», с улыбкой громко говорила мина, вертя головой от одного своего одноклассника к другому. «А не слишком ли ты жестко обошлась с ним?» — с легкой грустью в голосе произнесла Ачика, которая переживала за своего одноклассника. «Ау, Ида, ты очнулся!» После этого выкрика, все, кто сидели возле кури, обернулись, приветствуя подошедшего Иду, которого только-только выписали из медпункта. «Чувак, ты был просто крут!» — сразу же произнес Киришима, показывая поднятый вверх палец, отчего Ида смутился и, отведя взгляд, покраснел. «Спасибо, ты тоже был крутым, Киришима, у меня до сих пор болят ноги от ударов по тебе». «Ха-ха-ха-ха-ха, неожиданно, да? Я сам не ожидал, что смогу сдерживать удары, а оно вон как вышло. Да и ты под конец все же нашел способ, как меня сбить, и почти победил. Да завалитесь вы уже!» — громко крикнул Кацуки, сидевший на пару пролетов выше. Они говорили так же, как и окружающие их люди, но парня раздражал сам факт того, что они такие веселые и довольные. Мало того, что его бой идет почти под конец, так еще и его противником оказалась слабачка круглолицая. Пока класс 1 наприпирался между собой, сидящий в стороне от них класс 1 в почти всем составом молились на Моному. Он и Тицу-Тицу, единственные из их класса, кто прошел в третий этап. В классе 1 было воинственное и соперническое отношение к противоположному классу, в основном как раз из-за действий Мономы. Ицука Кинда, конечно, исполняла роль старшей сестры, следя за своими одноклассниками, но пресечь она этого не смогла. Конечно, соперники соперниками, но из их класса никто толком и не попытался пообщаться с людьми из противоположного класса. Разве что Ицука проявила такое желание, но это вышло, мягко говоря, не очень. Ей попался необщительный собеседник, который к тому же, как она узнала, потерял руки и ноги. Девушке до сих пор не удалось поговорить с ним об этом, так как он не желал говорить на эту тему, и сколько бы раз они не встречались за обедом, ничего не выходило. Но зато она познакомилась с еще несколькими людьми из класса 1А, пока пыталась наладить с Курей общение. Так что после этого фестиваля, она попробует сдружить два класса друг с другом. «Эй, Ицука, чего такая грустная?» — вырвал ее из дум Маширао, подошедший и севший рядом с ней, протягивая ей банку лимонада. Посмотрев на парня, девушка вздохнула и приняла банку из его рук. Маширао был одним из немногих, кто не перебарщивал с соперничеством и не имел к классу 1 на какого-то злого умысла. Проще говоря, он не держал злобу на противоположный класс, что и было тем камнем преткновения, из-за которого они начали общаться в начале учебного года. Не став скрывать, она поделилась с парнем своими переживаниями, на что тот откинулся на спинку стула и произнес: «Хаэм, ты слишком много думаешь об этом. Сама ведь видишь, Манома уже заразил полкласса своим соперничеством, тут уже ничего не поделаешь. Я знаю, но мы ведем себя слишком злостно. Из-за поведения одних, страдают те, кто вообще не имеет к этому никакого отношения. Мисс Ицука, вы ведете себя слишком дружелюбно», — вмешался Юрота Шишида, зверочеловек класса 1В, способный превращаться во что-то среднее между Йети и оборотнем. «Соперничество на то и соперничество, что люди соревнуются между собой в определенных аспектах. Однако, я вынужден согласиться с тем, что Манома ведет себя слишком грязно и вызывающе. Во-во, я то думал, что в классе 1 на все придурки, как говорил Манома, а оказывается, там есть настоящие мужики». Раздался возглас от Тицу-Тицу, что как мог, сдерживал себя от того, чтобы мужественно разорвать свою рубашку на людях. А вот на этом Ицука, Маширао и Юрота удивленно посмотрели на него, отчего тот смутился: «Что там смотрите? Я признаю, что был неправ, слушая Маному. Киришима классный мужик, я бы хотел с ним сразиться». «Народ, потише будьте, Манома выходит», — окликнул их Хирюрин, еще один ученик из их класса с укрепляющей причудой родом из Китая, чешуйчатой броней. А на арене уже собрались двое противоборствующих участников, что пристально смотрели друг на друга. Иноса к своему стыду понял, что он в очередной раз увлекся во время второго этапа экзамена, поэтому даже не мог предположить, какая у его соперника причуда. «Хей, Иноса, верно?» — неожиданно для него, Манома с добродушной улыбкой заговорил, начиная идти к тему. «Что было странно, ведь бой еще не объявили, позволь пожать тебе руку. Я понимаю, что мы соперники, но я не хочу забывать о нормах приличия». «Ты хочешь пожать мне руку?» — удивленно произнес Иноса, но тут же подумав, протянул вперед свою руку. «Хорошо, я не вижу в этом ничего такого. Черт, так вот что он задумал, когда просил одолжить мою причуду». Схватившись за голову, произнес Косей Цубараши: «Мистер Манома, даже ничего не сделав, заставил своего противника самолично усложнить себе бой. Воистину, его причуда — это нечто великолепное», — поправив очки, прокомментировал Юрота. Одновременно с ними, многие из их класса уже начали праздновать победу. Если до этого касание Манома еще мог проиграть, то теперь это будет сделать намного тяжелее, ведь причуда Маномы – копирование. Он может копировать до 3 причуд разом, что держаться на нем около 10 минут. Причем, копируя чью-то причуду, он интуитивно начинает пользоваться ей на уровне владельца. Вы только посмотрите на это. Впервые за весь фестиваль один из соперников решил поприветствовать другого. Стоит ли за этим что-то, или же участник просто слишком дружелюбен? — прокомментировал сущий миг, и после того, как Манома вернулся на свое место, он продолжил: «Итак, начинаем 5-й бой. Парень, чей темперамент такой же буйный, как его причуда, Иноса Яраши, и темная лошадка класса 1, от которого неясно чего ожидать. Манома Нита». Когда сущий миг объявил о начале боя, Иноса сделал взмах рукой. Сразу же на арене появилась большая торнадо, что направилась к Маноме. Иноса хотел поднять соперника и отвести в центре торнадо за арену, вот только его атака увязла в чем-то полупрозрачном и похожем на щит. Не понимая, что именно происходит и какая у его соперника причуда, Иносе пришлось в спешке вновь активировать свою. Все из-за того, что Манома только что повторил созданный ранее торнадо, отправляя его в сторону Иносы. Вновь создавая торнадо и сталкивая его с враждебным, они оба столкнулись и исчезли, оставляя после себя сильные порывы ветра, что быстро стихли. Нахмурившись, Иноса начал делать быстрые движения руками, создавая бриз. Двигая руками все быстрее, бриз становился быстрее и опаснее, а вокруг и в арене создавались миниатюрные ураганы. Какого же было удивление Иносы, когда Маномо начал в таком же темпе двигать руками, создавая точно такой же бриз и сталкиваясь с бризом Иносы, вновь аннигилируя его. «Как ты?» – удивлен, с превосходством спросил Маномо, стоя внутри крепкого щита. «Ты, правда, думал, что я просто так решил пожать тебе руку. На самом деле я скопировал твою причуду и соединил ее с причудой своего одноклассника, став быстрее и сильнее тебя». Скопировав причуду своего одноклассника Косея, Маномо получил возможность создавать из выдыхаемого воздуха конструкции. А скопировав причуду Иносы, сила, плотность и размер создаваемых конструкций стало разнообразнее и больше. Все дело в том, что он манипулировал выдыхаемым воздухом, увеличивая его в размерах и изменяя. Таким образом Маномо усилил первоначальную причуду парня в десятки раз, чем вызвал восхищающие вздохи Косея и остальных одноклассников. Маномо на все сто разбирался в причудах, поэтому быстро соображать и совмещать похожие у него не занимало много времени. «Ты поступил не по-геройски, воспользовавшись моей добротой», — разозлился Иноса, отчего воздух вокруг него взревел словно вьюга. Использовав свой ветер, Иноса прыгнул в сторону Маномы, создавая вокруг себя шар из ветра, для того чтобы вражеский ветер его не задел и не помешал. «Ничего не могу поделать, мы соперники, и я должен был сделать это». Увидев, как Иноса прыгнул в его сторону, Маномо улыбнулся еще сильнее. Ради этого он даже убрал часть щита перед ним, и все для того, чтобы Иноса наверняка попал по нему. Маномо и сам хотел идти в атаку, так как его время не бесконечно, но его соперник сделал это раньше. Пристально глядя на приближающегося Иносу, руки Маномы начали медленно крутиться. Это была третья скопированная им причуда, которая принадлежала Сену Каибаре. Благодаря причуде одноклассника, конечности Маномы получили возможность очень быстро вращаться, а подгоняя их ветром Иносы, руки Маномы начали издавать звук, похожий на тот, что издает бензопила. Как только Иноса оказался на близком к парню расстоянии, Маномо в таком же стиле прыгнул на соперника, подгоняя себя ветром. Увернувшись от удара, Маномо ответил, ударяя вращающейся рукой в грудь Иносы и создавая воздушный хлопок, тем самым отбрасывая соперника на другой край арены. Повезло Иносе, что он успел остановить себя, так как до края арены было близко. «Эй, это не мужественно!» – выкрикнул Киришима, но никто, кроме сидевших рядом, его не услышал. «Ты тупой вор-эр-эр!» – прорычал Кацуки, но при этом пристально следя за боем. «Вы только посмотрите на ту страсть, что происходит на арене!» Оба участника с самого начала не сдерживаются, стараясь столкнуть друг друга с арены. Внезапно Иноса поднял руки вверх, с серьезным выражением лица начал формировать что-то. Подумав, что его соперник сдался из-за того, что Маномо показал лучшие владения причудой, парень, потеря бдительность, рванул на Иносу, все так же вращая руки и издавая звук, похожий на звук бензопилы. Обойдя возникший прямо на его пути торнадо, Маномо уже был готов ударить Иносу, но резко ощутил сильную боль в животе. Замерев на месте и согнувшись, рука Иносы, что врезалась в него, взорвалась потоками воздуха. Преобразовавшись в ураган, тот загнал непонимающего, что происходит, Маномо внутрь себя, начиная вращать его и кидать из стороны в сторону. Вернув себе контроль над телом, Маномо использовал контроль над воздухом и разорвал торнадо изнутри. Смягчив падение на арену при помощи воздуха, Маномо с ужасом для себя понял, что был на самом краю. «Может, ты и скопировал мою причуду, но тебе никогда не управлять ей так, как делаю это я с опытом более чем в 10 лет». Прокричал Иноса, не сбавляя, а лишь усиливая порывы ветра. «Я сдерживался, так как не хотел навредить, но перед человеком с таким поведением, как у тебя, я не собираюсь сдерживаться». И тут началось странное. Невидимые удары начали бить по Маномо, шатая его из стороны в сторону. Каждый удар сбивал его дыхание, поэтому он не мог создать конструкцию из воздуха, а атаковать вращающимися конечностями то, чего он не видит, Маномо не мог. Воздушный внутренний барьер. Вскинув руки, вся арена и территория за ней накрылась непроницаемым воздухом, что громко гудел. Не зная, что происходит внутри барьера, сидящие на трибунах начинали возмущаться, как барьер тут же пропал. Быстро осмотрев всю арену, быстрее всех отреагировал сущий миг. Неизвестно как, но Маномо не это покинул территорию арены, и это значит, что Иноса Яраши является победителем пятого боя. Глава 21. Спортивный фестиваль одногодок. Часть 5. Стоя в коридоре, девушка вспоминала события минувших годов. Годов, что сделали ее сильнее, лучше и более героической, но она понимала, что в этом нет ее заслуг, разве что совсем немного. В основном все было в ее новоявленном учителе, что нашел ее почти 3 года назад, всемогущим. Но изначально она не знала, что это всемогущий, ведь, как девушка узнала позже, он был в своей негероической форме. Невероятно худой мужчина среднего телосложения, с сухими блондинистыми волосами, осунувшимся лицом. Да и кажется ей, что выбрал он ее случайно. Ведь герой номер один искал таких личностей, что смогут с улыбкой и чистыми намерениями спасать людей. А она просто вела себя так, как повела бы в любой другой ситуации. Верила в Бога, была дружелюбна и ласкова к прихожанам и своим друзьям. То же самое произошло с тогда еще неброским мужчиной, Егита Шинари. В тот день погода была не солнечной, а плывущие по небу тучи заграждали солнце, из-за чего в ее католической церкви было тускло. Церковь, естественно, была не ее, но как дочь тех, кто содержал ее, а также прилежная христианка, она была обязана унаследовать ее, отчего никогда не отказывалась, трудясь изо всех сил и наставляя заблудших.